181. Март 23. Мы готовы дать многое в размере понимания слушающих. Но где же они? Все заняты собою и тем, что перед глазами. Знают, что все лишь на время, и все же вкладывают в него все, что имеют. Немногих знающих считают мечтателями и беспочвенными идеалистами, не утруждая себя помыслить о действительности. Время измеряется не количеством протекших часов, а пережитыми впечатлениями, но ведь и человек, и животное, и растение переживают по-разному, следовательно, и ощущение времени для них совершенно различно. Различно оно даже у двух рядом сидящих людей. Земное время останавливается для перешедшего в мир тонкий и исчисляется там по-иному. Остается последовательность событий и впечатлений, но не в мерах земных. Многие живут там, продолжая от печки, то есть исходя от условий земных, в которых жили, но уже без часов и календаря. Безвременны даже сны, тем более безвременное и тонкое пребывание для духа, хотя по-земному и его можно исчислять годами.